Эпилог. Эльдина и Дайт поженились. Они все-таки нашли друг друга. Конечно же, нас пригласили на свадьбу. Там были все. Наша семья золотых драконов Дорадде, и Рэш с женой Лайлой и их двумя детьми, сыном и дочерью. Сын старший уже подросток. Дочери всего 4 года, и она очень похожа на Лайлу. У них еще нет драконьей тени, но есть зачатки драконьей магии, которыми со временем они обязательно овладеют. Нас с Ришелом, конечно же, тоже пригласили. Я не ревновала ни к Эльдине, ни к другим женщинам. Со времен событий с призрачными драконами прошло 3 года. Мы с Ришелом не торопились связать себя узами брака и просто были вместе. Я наслаждалась каждым днем, каждым мигом нашего счастья. И не ждала предложения. А Ришел его не делал. Знаю почему. Потому что не был уверен в себе. Не знал, сможет ли подарить мне счастье на всю жизнь. Но мне хватало того, что было. А сегодня кое-что произошло. Призрачные драконы заводят потомство без истинных пар. И я ощутила, что беременна. Это драконы понимают почти сразу. Любые. Как выяснилось, призрачные тоже. Нервничала. Еще как нервничала. Не представляла, как сказать Ришелу, как он на это отреагирует. Ведь 3 года он был рядом, но старался ничем не привязывать меня. Наверное, думал, что если ему вдруг приспичит отправиться на поиски разнообразия, так мне будет меньше больно. А теперь у нас будет ребенок. Но я ведь смелая, верно? Сказала. Такой реакции не ожидала точно. Ришел тоже переволновался. И обратился в дракона. Красивого такого, крупного, синего с полупрозрачной, как будто подсвеченной изнутри чешуей. Словом, передо мной возник обычный призрачный дракон. Возник, по пути разломав половину замка. Но меня не коснулась ни одна пылинка. Ришел прикрыл крылом. Пришлось перемещаться во двор и вызывать специалистов по восстановительным работам. Призрачные драконы все же уникальны. Я думала, наш ребенок будет призрачным драконом-полукровкой. Но когда дракон находит свою пару в представителе иной расы, он делится своей магией с партнером, со своей парой, чтобы ребенок смог получить полноценное наследие. Кто бы мог подумать, что полноценное наследие получит не только ребенок, но и отец. А вот оказалось, что моей крови, которой я исцелила Ришела, и магии, переданной, по сути, случайно, еще при первой нашей близости, достаточно, чтобы сам Ришел превратился в дракона. В этот же день Ришел сделал мне предложение. Не для того, чтобы ребенок родился в семье. Просто в этот день Ришел поверил в свои чувства. Теперь он уже не только демон, но и дракон. А значит, все у нас обязательно будет хорошо. «Кажется, я люблю тебя», — прошептал он, целуя меня. «Ну, полагаю, у нас обоих будет достаточно времени, чтобы в этом убедиться». Я улыбнулась.